Глава 4. Иса. Просыпаться было тяжко. 3 часа – слишком мало для отдыха организму, пережившему такие приключения. Тело протестовало. Пришлось насильно поднимать себя с постели. И дома, на земле, и здесь, в новом мире, я не привыкла потакать капризам. Есть волшебное слово «надо», и оно частенько было моим руководством к действиям. Я не могла позволить себе лениться. Не теперь, когда мои цели, наконец, начали осуществляться. «Линара, вставай!» Позвала я. Не увидев реакции на свои слова, потянулась и стащила одеяло с соседней кровати. Девушка под ним вяло потянулась следом, но потом просто свернулась калачиком. «Иса, еще пару минут!» – пробормотала она. «Ладно, пара минут у тебя есть», – милостиво согласилась я. «Но как только выйду из душа, разбужу тебя уже всерьез». Зевая, я поплелась в крошечный санузел, где принялась приводить себя в порядок. Ненавижу ранние подъемы. Когда я уже смогу позволить себе поспать до 10 и после принять горячую ванну, а не холодный душ? Ответ простой. Когда обустрою свою жизнь, как мне нужно, а не как диктуют обстоятельства. Но до этого счастливого момента еще придется потрудиться. И прочитать письмо. Но даже если это не выйдет, я не буду сильно горевать. У меня есть резервный план. Надо выучиться в академии, получить лицензию ведьмы, чтобы иметь возможность не только продавать зелья чужого производства, но и варить свои. Придет время, и я смогу позволить себе купить небольшой домик и зажить, наконец, в свое удовольствие. Совсем как в родном мире. Там я, сколько себя помню, пахала, чтобы заработать сначала на учебу и на жизнь, и потом попала сюда, и пришлось все начинать сначала. Какие-то вещи не меняются, верно? «Иса, ты как?» Трикс, возникнув рядом, заставил меня вздрогнуть. «Нормально», — отмахнулась я, растираясь полотенцем. «Жить буду, только кофе выпью. Ах да, тут же его нет, все пьют травяные отвары». «Сейчас я тебе помогу проснуться», — сообщил Трикс. «Ночью в общежитие приходил Эйринард Лайрим». «Он приходил после того, как декан разогнал всех по комнатам?» — уточнила я, мгновенно взбодрившись. «И что?» «Он провел много времени в комнате Дамилы Айрос», — сказал дракончик, примостившись на краю раковины, пока я быстро расчесывала волосы и заплетала косу. «Вышел оттуда злой. То есть он не был удовлетворен результатом, своего визита?» Усмехнулась я. «Интересно, он рассказал декану о том, что одна из ведьм украла факел? И Эйрин знает, что это я? О чем они говорили со старостой?» «Не знаю, чем они с Дамилой занимались. Ее комната слишком далеко от твоей, и я не сумел подслушать». «Угу», — кивнула я, размышляя. «Но Эйрин не примчался ко мне, чтобы предъявить претензии. Выходит, Дамила не нарушила клятву о неразглашении и не сдала меня». «Или Эйрин решил наказать тебя позднее», — заметил Трикс. «Ты задела его гордость. Для подобных ему это очень больное место». Мне показалось, или дракончик ухмыльнулся. «Иса, ты опять разговариваешь сама с собой?» В дверь настойчиво постучали. «Выходи, мне тоже туда надо». «Будь внимательнее», — укорил меня Трикс перед тем, как исчезнуть с едва слышным хлопком. «Однажды тебя может услышать кто-то, настроенный не так дружелюбно, как спасенная тобой девочка». Дверь распахнулась, явив взлохмаченную Линару в ночной сорочке. «Доброе утро», — улыбнулась я ей. «Думала, тебя, как всегда, придется долго будить. Мне пришел вызов от бабушки», — проворчала Линара, протискиваясь мимо меня в душевую. «Она хочет поговорить с тобой. Сразу после занятий мы едем в город». «И что понадобилось от меня, верховной ведьме?» — спросила я. «Не знаю», — пожала плечами Линара, задергивая занавеску и включая воду. «Она только сказала, что это важно». Я взяла себя в руки, затолкала волнение по поводу встречи с Верховной подальше и пошла на лекции. С первого дня попадания я живу в стрессе. Если узнают о моем иномирном происхождении, все, конец, пиши пропало. Пришлось привыкнуть к постоянному напряжению. В один прекрасный момент я просто устала все время бояться. Удивительно, страх отступил, и появилась смелость на такие рискованные поступки, как вчера ночью. Это ведь еще не самая горячая моя выходка. Чего стоит тот день, когда я, не помня себя, выскочила на лесную дорогу, чтобы защитить от нападения зубастых тварей девушку? Твари были со среднюю овчарку размером. С их длинных клыков капала слюна, и трое обступили бедняжку, которая уже потратила всю свою магию. Рядом лежала опрокинутая карета, телами убитых лошадей с чавканием лакомилась еще пара зубастиков. а из открытого стихийного портала перли новые монстры. Последнее, что помню из той ситуации, выхватив из своей волшебной сумки первый попавшийся артефакт, я бросилась на выручку. Трикс что-то вопил мысленно, но кто бы его слушал? Наверное, меня накрыло состояние аффекта, или как там это называется в моем мире. Потом Ленара, спасенная девушка, рассказала, что у меня случился спонтанный выплеск стихийной магии. Так она это увидела со стороны, ведь жезл огня, весь заряд которого ушел на твари, я вовремя припрятала. Правда, магию свою мне тоже пришлось применить, иначе почему получилось запечатать стихийный портал? Я и на допросе не смогла бы рассказать, как это вышло. Точно знаю, ведь меня и допрашивали потом. У Ленары оказалась очень непростая бабушка. Так я познакомилась с верховной ведьмой и обрела подругу. Сегодня, в первый день занятий, нам давали вводные темы по магии. Рассказывали об энергетической структуре этого мира и еще раз о том, как вести себя, если рядом вдруг открылся стихийный портал. Собственно, техника безопасности в такой ситуации первое, чему учат здесь детей. Спрятаться, затаиться, послать сигнал в Инквизицию. Если успеешь, конечно. Ленаре не повезло. Тогда на дороге ее карета угодила прямо в открывшийся на пути портал. Кучеры-охранники загадочным образом исчезли, а девушка, выбравшись из перевернутого экипажа, чуть не стала жертвой монстров. Если бы не я, она бы погибла. Когда из Инквизиции прибыл отряд боевых магов, они нашли только тела обугленных тварей, а еще двух девушек, потерявших сознание от магического истощения. Стихийные порталы, из которых внезапно вываливаются твари, — беда этого мира. Они могут открыться в любом месте, если оно не защищено очень редкими и дорогими артефактами. Сколько продержится портал, никто не знает. Может, несколько минут, а может, несколько дней и даже месяцев. Проблемой этих стихийных пространственных разрывов занимается не одно поколение магов. Пока, если и есть результаты, то они не радуют. Люди научились жить с ощущением постоянной угрозы и создали организацию под названием «Инквизиция». В ней работают боевые маги, в чьи задачи входит как раз находить стихийные порталы, изолировать их и уничтожать монстров, которые успели проникнуть на эту сторону. Беда для меня в том, что всех, кто появляется из иного мира, считают монстрами. Для меня жизненно важно было ничем не отличаться от местных. Пока я с успехом с этим справлялась, правда, не без помощи Трикса и удачи. Ведь иначе, как невероятным стечением обстоятельств, не объяснить некоторые вещи, которые со мной происходили. Боюсь, сегодня мне как раз понадобится эта самая удача. Для чего меня вызывает леди Валена Деррет? Да еще и срочно. Скоро узнаю. Академия магии не радовала особенными архитектурными излишествами. На ее территории находилось несколько серых, довольно невзрачных однотипных зданий, два тренировочных полигона и небольшой парк, где адепты могли прогуливаться и дышать свежим воздухом. Я, поначалу ожидавшая увидеть нечто вроде Хогвартса, была разочарована. Первый учебный день тоже не сильно порадовал информацией. На вводных лекциях не сказали ничего для меня нового. Особенности магического фона этого мира и все, что говорили о стихийных порталах, я уже знала. Про попаданцев людей, о которых я читала в одной книге, взятой в библиотеке родителей Ленары, тоже не упоминали. Вопросов я не задавала. И так привлекаю достаточно внимания. И не только я. Почему? «Иса, ты замечаешь, как на нас пялятся боевики?» Шепотом спросила Ленара, когда мы шли после лекции в общежитие. Переодеться перед поездкой в город. «Раньше они ведьм подчеркнуто не замечали, а теперь разглядывают, словно коров на ярмарке». Мы как раз пересекали общий коридор главного корпуса Академии. Тут поодиночке и группами перемещались адепты разных факультетов. «Смотрят не только на нас, а на всех первокурсниц», — задумчиво произнесла я. «И обсуждают». «Слушай, Берт, мне вообще все равно, кого из ведьм брать», — послышался совсем рядом приятный баритон. «Давай поставим уже метки и покончим с этим. Да вот хотя бы на этих». На мое плечо опустилась тяжелая рука, а в лицо полетела какая-то синяя полупрозрачная клякса. Инстинктивно отшатнувшись, я присела, уклоняясь, и попыталась вывернуться из захвата, одновременно выбросив каблук назад. Попала. Судя по перекосившейся физиономии высокого брюнета, на которую я полюбовалась, обернувшись, ему было больно. «Ах ты, ведьма!» — возмутился парень. «Иса!» — пискнула Ленара. Я отвлеклась на нее и поплатилась за это. Оказалась поймана. Но это не самая большая проблема. У подруги на волосах сияла та самая клякса, знакомство с которой я избежала. «Всё, я свою пометил», — ухмыльнулся второй парень, смазливый рыжик, который держал Линару за плечо. Он посмотрел на неё и самодовольно сообщил. «Теперь ты, ведьма, принадлежишь мне». «Ах ты, рыло щупохвоста!» — возмутилась подруга. «Сними это немедленно!» Её пальцы налились зеленоватым свечением, парню явно сейчас не поздоровится. К сожалению, пока я глазела, брюнет не дремал. На мою голову словно медуза свалилось неприятное ощущение. Перед лицом заплясали синие пятна. «Это ведьма моя!» — объявил парень. «И не рыпайся больше, ясно тебе?» — обратился он ко мне. Всё, я разозлилась окончательно. Сейчас кое-кто познакомится с настоящей ведьмовской силой. Я смотрела на симпатичного, в общем-то, парня, который в один миг разбудил во мне ярость и возмущение. Чири ему назад! По часуху во все интимные места! И второму магу, который держит мою подругу, то же самое. Свою способность проклинать я обнаружила случайно. Один трактирщик, который собирался обсчитать меня при оплате комнаты и ужина, сильно пожалел об этом. Так как деньги он в итоге не вернул, то и по сей день щеголяет с геморроем на лысине. Не знаю, как такое возможно физически, но выглядело впечатляюще. С тех пор я ругаюсь очень аккуратно. Стоило мне в этом мире разозлиться и искренне от души пожелать человеку какую-то неприятность, она с ним случалась. Серьёзный вред я причинить не могла, но мелкие гадости вполне себе сбывались. Как по мне, очень даже ведьмовское умение. Но я его тоже скрывала, не выяснив пока, это нормально для местных или нет. Я и зелье специальное придумала, чтобы маскировать последствия проклятий. Пришло время его использовать. Достав пузырёк, я щедро плеснула часть содержимого брюнету на штаны. А потом, пока маги не опомнились, и на одежду рыжика, который и не подумал выпустить Линару. «Ведьма!» — первым возмутился черноволосый маг. «Что ты сделала?» «А что не так?» — спросила я. «Вы, боевые маги, считаете нормальным нападать на девушек и портить им волосы? Почему удивляетесь, когда вам отвечают?» «Я не злая, нет, но шуток над собой не люблю, особенно дурацких шуток». Медуза на голове Линары выглядела отвратительно. Она уже впиталась в золотистые волосы девушки, сделав их похожими на синюю паклю. Судя по ощущениям, и моя шевелюра не сильно отличалась по виду от грязной половой тряпки. «Ай-яй-яй!» — завопил почти фальцетом рыжик и отпрыгнул от Линары. Он держался за пах и переминался с ноги на ногу, с ужасом глядя на меня. «Что за дрянь ты на меня вылила?» Брюнет молчал, но по его враз покрасневшему лицу было видно, что ему тоже хочется орать, возможно, матом. «Прости, милый, за неудобство!» — проворковала Линара, подходя к рыжику. Она ласково погладила его по щеке и добавила, выпустив из пальца зелёную искру. «Я тебе сейчас добавлю приятных ощущений. Не стоило меня лапать». Парень вытаращился на неё и икнул. Потом ещё и ещё. С открытым ртом это получалось у него особенно громко. «Да я тебя сейчас испепелю!» — возмутился брюнет, надвинувшись на подругу. «Хочешь, я сделаю так, что ты забудешь о том, что тебя мучит сейчас?» — поинтересовалась у него Линара. «Она может», — с готовностью подтвердила я, старательно пряча улыбку. «Вмиг перестанешь страдать от зуда». Парень всё-таки не выдержал и, по примеру своего несчастного товарища, прижал руки к паху, потом подумал и кивнул. Линара с милой улыбкой сделала шаг вперёд и легко ткнула его в область пупка. С её пальцев потянулась зелёная дымка, и несчастный брюнет согнулся, держась уже за живот. «Кажется, ты немного перестаралась», — задумчиво произнесла я, с интересом разглядывая его багровую физиономию. «Подумаешь, посидит в туалете подольше», — усмехнулась Линара. «Это даже полезно, иногда». Брюнет хотел что-то сказать, но передумал. Решил, видимо, что не оконфузиться важнее. Бежал он быстро и чуть не сбил ещё одного боевика, который оказался на пути. Народа в коридоре сильно поубавилось, расходились по окончании учебного дня. Возле одной аудитории скопилась группа магов в чёрных плащах, что-то живейше обсуждая. Кстати, если бы мы, ведьмы, носили форменные остроконечные шляпы и на занятиях, волосы бы не пострадали. Боевики вон ходят в плащах и прекрасно себя чувствуют. «Ты целительница!» — кричал на Линару рыжик. «Ты не имеешь права использовать дар во вред!» «А она и не вредила!» — сообщила я, кровожадно улыбнувшись. «В отличие от меня, чистить кишечник полезно, а икота еще никому не мешала. Сильно. Правда, если у тебя вдруг газы, может быть неприятно окружающим». «Ой, Иса, мы же торопимся!» Линара поморщилась. «Бабушка не любит ждать. Придется идти к ней с грязной головой». Мимо пробежала ведьмочка, у которой синяя клякса красовалась на лбу. Я огляделась внимательнее. Еще две прошли, пытаясь прикрыть лица волосами. Стайка ведьм у окна в конце коридора щеголяла такими же, как у нас, медузами на волосах. У боевиков флешмоб какой-то? Или это часть боевого крещения новичков? Маги мстят за вчерашнее вторжение в их гостиную и обзывание своего лидера толстяком? «Ох уж эта война факультетов!» — вздохнула я. Обратилась к Рыжику. «Может, уберешь последствия вашей магии? Тогда, глядишь, и икота пройдет». «Не уберу!» — выплюнул он. «Это метки, как раз для того, чтобы прекратить войну факультетов». «И как то, что вы наставили ведьмам синих клякс на лица и волосы, поможет прекратить войну?» — фыркнула Линара. «Мы же мстить будем!» «Каждый боевик должен выбрать себе первогодку и курировать ее, чтобы другие не обижали», — выпалил Рыжик. Икнул и продолжил. «Вот мы и выбираем. А метки такие очевидные, чтобы маги не метили дважды одну и ту же девушку. Не волнуйтесь, завтра они исчезнут». «Гениальный план», — покачала головой Линара. «Придумавшему его наверняка дадут приз «Идиот года», — подхватила я. «Ты, красавчик, тоже не волнуйся. Чесотка завтра пройдет. Или не завтра. Или не пройдет. Я плохо помню, сколько действует зелье». «Иса, ты облила их своим экспериментальным зельем?» Линара подмигнула мне, а потом, повернувшись к Рыжику, вытаращилась в притворном ужасе. «Но они же все с побочными эффектами». «Да, не повезло бедолагам-боевикам», — покачала головой я. Потянула подругу за собой и посоветовала Рыжику на прощание. «Ты садись аккуратнее, лопнувший чири обычно болит». Я загляделась на забавное выражение лица боевика и не смотрела вперед. Зря. Потому что так можно с разгона врезаться в чью-то твердую рельефную грудь. И кто это у нас тут? Пахло от парня завлекательно, чистым мужским телом и каким-то знакомым парфюмом. Почему мне этот аромат кажется знакомым? Черт! Этот самый парфюм я вдыхала прямо с тела парня, который вчера ночью вжимал меня в диван, стоящий в зале кубков. Передо мной стоял Эйрин Артлайрим, чтоб его щупохвосты покусали. «Идиот года, да, ведьма?» — медленно произнес он. Взял меня за подбородок, приподнял голову и заставил смотреть себе в глаза. «А ведь это был мой приказ для того, чтобы прекратить войну факультетов». Не дожидаясь моего ответа, Эйрин задумчиво добавил. «Значит, ты у нас балуешься экспериментальными зельями?» Как завороженная я смотрела в его глаза. Цвет у них интересный, но вроде бы обычный, серо-серебристый. А вот зрачки повели себя странно. То расширились, затопив всю радужку, то вдруг вытянулись в тонкие линии, став вертикальными. Как у кота на солнце. Или как у Трикса.